То есть он сидел один, пока ели. Это далеко не полный перечень жалоб. У меня вопросы, например, еще и к тому, почему мой ребенок постоянно жалуется на детей, которые его обижают, и почему на четвертый месяц пребывания в этой группе воспитательницы до сих пор не могут определить основных зачинщиков конфликта, и если даже Витя в их числе, почему они не могут развести враждующих детей. Потому что мой ребенок возвращается то с укусом, то с ссадиной. Вот почему так происходит.